Влад Сташевский. «Позови меня в ночи». Позови меня в ночи, приду, а прогонишь прочь, с ума сойду. Всех из памяти сотру, друзей, лишь бы ты всегда была моей. По легенде, в 1993 году Юрий Айзеншпис услышал в московском клубе, как студент колледжа поет блатные песни под фортепиано, и оставил ему свою визитку. Вскоре Владислав Твердохлебов превратился во Влада Сташевского, которого Айзеншпис, самый хваткий постсоветский продюсер, опекал до конца 90-х. Поколению запоздалой сексуальной революции нужен был свой мужской символ, и Сташевский отменно подходил на эту роль. В клипах он редко застегивал рубаху, волосы его развивались по ветру, а в камеру он смотрел взглядом, который раздевал слушательниц и слушателей. Собственно, песни тут были даже вторичны. Впрочем, и ими занимались профессионалы. Первые хиты для Сташевского писал Аркадий Укупник, а полушансонную «Позови меня в ночи» сочинили ветераны советской эстрады Владимир Матецкий и Илья Резник. Владислав Твердохлебов, Влад Сташевский, певец. Никаких душещипательных романтических историй, как может показаться слушателю, с этой песней связано не было. Она была написана для закрепления предыдущего успеха. У меня выходил третий альбом, уже был ряд выстреливших хитов, «Любовь здесь больше не живет», «Я не буду тебя больше ждать», другие. И нашим творческим союзом, в который входили Юрий Шмильевич Айзеншпис, бессменный композитор Владимир Матецкий и ваш покорный слуга, было решено, что нужна очередная бомба. В этом направлении мы и стали работать. Я считаю, что мы все с поставленной задачей справились, поскольку по сей день без нее не проходит ни одного моего выступления, и считается, что это моя главная визитная карточка. Это был целенаправленно сделанный хит. Юрий Шмильевич не тот человек, который станет впустую на авось делать какие-то необдуманные вещи, пройдет, не пройдет. Нет. Он был практически на 100% уверен, что пройдет, поскольку делали это 100-процентные метры – Матецкий и Резник. Работать с Юрием Шмильевичем вообще было замечательно и комфортно. Я ценил каждую минуту и был рад, что жизнь дала мне шанс пообщаться с таким человеком. Просто впитывал все как губка. То, чем я занимаюсь в жизни на сегодняшний день, Юрий Шмильевич предопределил. Я же сначала в это ввязался как какую-то авантюру, будучи 19-летним пацаном, а потом понял, что все. На вторую же неделю осознал, что начался труд, профессиональная деятельность, и это бесценно. Сегодня таких людей нет. Люди, которые сейчас называют себя продюсерами, ими в полной мере не являются. Их игра чисто психологическая, на тщеславие заказчика. Это как бабки-гадалки и цыганки на привокзальной площади. Я попал в шоу-бизнес в 19 лет и, как оказалось, был к этому психологически готов. У меня не было проблем с головой или с адекватной оценкой происходящего, не было звездной болезни, не было наркотиков или алкоголизма. Как только мы начали работать с Юрием Шмильевичем, я сразу стал профессионалом. Сейчас я стал мэтром. Каждому свое. Я был артистом, которого в 90-е пиратили больше всех. Это официальное заключение просто-напросто. И это дело органов внутренних дел, поскольку это бьет по экономике страны. Я заканчивал университет коммерции и писал дипломную работу о несовершенстве нашего законодательства в области авторских прав, именно шоу-бизнеса. Прошло практически 20 лет, а проблемы остались те же. В шоу-бизнесе и по сей день существует монополия в определенных отраслях. Куда смотрит антимонопольный комитет? Сегодняшняя деятельность ТРАО – вообще отдельный вопрос. И от меня, да и от других артистов, тут ничего не зависит. Это должно на государственном уровне решаться. Кто-то говорит, что благодаря пиратству музыка лучше распространялась. Мне что, надо сказать спасибо пиратам за то, что они сделали меня популярным? Ни за что. Люди фактически залезали мне в карман. Это белые воротнички от преступного мира. В подвальных помещениях штампуют тысячами в сутки диски и кассеты. Это преступники. Как к ним еще можно относиться? Интервью брал Григорий Пророков в 2011 году. Владимир Матецкий, композитор. С Юрой Айзеншписом я был знаком еще с конца 60-х, до его посадки в тюрьму. В 1970 году Айзеншписа арестовали и обвинили в валютных махинациях и контрабанде. Он получил 10 лет тюрьмы и вышел на свободу условно-досрочно в 77-м, после чего снова был обвинен в валютных махинациях и получил новый срок. Окончательно продюсер освободился в 1987 году. Сам Айзеншпиц утверждал, что впоследствии его оправдали по всем статьям. Он занимался группой «Сокол» и был серьезным меломаном, собирал фирменные диски. И, кстати говоря, любил пройтись по улице Горького, так раньше называлась Тверская, с пачкой самых модных пластинок под мышкой. Стоили они тогда целое состояние. Я пришел в композитор из рок-музыки. С 1970 года играл на бас-гитаре в очень популярной московской рок-группе «Удачное приобретение». Мы исполняли много фирменного репертуара, ну и свои песни делали. Начинал я, как многие, с песен на английском языке, а потом уже появились песни на русском. Некоторые из них до сих пор лежат нереализованными, наверное, ждут своего часа. О выгоде вначале никто и не думал. Но в конце 70-х, начале 80-х, когда у меня стали выходить песни, я уже знал про всесоюзное агентство по авторским правам и авторские гонорары. Да и друзья старшие, например, тот же Юрий Антонов, делились информацией. Интересно, что в те годы был момент, когда успешные авторы получали гораздо больше денег, чем успешные исполнители. У авторов был гонорар, он ничем не ограничивался. А у исполнителей были ставки, выше которых нельзя было прыгнуть. Но потом все резко изменилось, и не в пользу авторов. Первым моим хитом стала «Лаванда», написанная с моим постоянным на тот момент соавтором, поэтом Михаилом Шабровым. Песня эта в исполнении Софии Ротару и Яко Юалы появилась в новогодней телевизионной программе «В голубом огоньке» и буквально сразу понравилась слушателям. Ее подхватило радио, заиграли в ресторанах. С нее началось мое долгое сотрудничество с Соней Ротару. Появились такие песни, как «Луна, луна», «Было, но прошло», «Хуторянка», «Только этого мало». В 1983 году мы сидели с Юрой Чернавским у него на квартире на Бауманской и рубили фишку. Придумывали всякие прикольные идеи для песен, музыкальные эскизы. В итоге появился на свет альбом «Банановые острова», но основная заслуга тут Юрина. Он все пел, все записывал на студии, все монтировал. Идею песни «Мальчик Бананан» подсказал бас-гитарист Сергей Рыжов. Его уже нет живых, к сожалению, как и Павла Слободкина, на студии которого альбом «Живьем» писался. Мы эту идею с Чернавским развели, и получилась песня. Она и правда стала заметной. Наверное, заслуга дискотек в этом была. Но и студии звукозаписи, которые были разбросаны по всему СССР, тоже явно приложили руку к раскрутке. В фильме «Асса» песня тоже прозвучала. Но никакого разрешения Сергею Соловьеву ни я, ни Чернавский не давали. Когда Айзеншпиц вышел из тюрьмы, мы снова встретились, стали общаться. Юра тогда работал с Цоем и группой «Кино», много для них сделал. Однажды он позвонил мне и попросил посмотреть нового парня, с которым случайно познакомился на улице. Это был Влад Сташевский, совсем молодой. Мы попели с ним под гитару, посмотрели диапазон его голоса. Потом собрались в студии и начали делать пробные записи, подбирали удобные тональности. Стали шаг за шагом искать вокальную фишку, и она появилась. У Влада был интересный баритональный тембр, довольно глубокий. Да, он не пел высоких нот, не был вокалистом-виртуозом, но ему это и не было нужно, у него был свой тембр. Плюс очень эффектная внешность, просто модельная. Ну, это очень важно для эстрадного артиста, тут все понятно. Я был не единственным автором, кто писал песни для Влада. Юра Айзеншпиц, как продюсер проекта, руководствовался только одним принципом – ему были нужны хиты. В песне «Позови меня в ночи», как мне кажется, был интересный текстовый посыл. Слова написал Илья Резник, и этот текст удачно лег на Влада. А что касается хитовости, известный советский поэт-песенник Игорь Шеферан, с которым у меня в свое время сложились теплые отношения, говорил так: «Талант является необходимым, но недостаточным фактором в написании популярных песен. Должно быть еще везение». Поверьте, не бывает таких авторов, которые бы не хотели, чтобы их песня стала популярной. При этом тот же Шеферан говорил: «Одну шлягерную песню может написать любой человек, так, чисто случайно, что называется, от фонаря. А вот две таких песни – это совсем другое дело. Это настоящий автор». Интервью взяла Евгения Офицерова в 2020 году. Матецкий отвечал на вопросы письменно.